10. Кто создал этот искусный лабиринт непостоянства, храм самодовольства, сосуд грехов, поле, усеянное травами бесстыдства, устье ада, корзину, переполненную всеми видами лукавства, цепь, связующую смертных с миром, женщину? Я все писал и переписывал эту буддийскую песнь, сидя, скрестив ноги на полу у горящего мангала. Нагромождая одно заклятие на другое, пытался я изгнать из мыслей промокшее под дождем тело со вскругленными бедрами, которое снова и снова являлось передо мной в те зимние ночи. Сам не знаю как, сразу же после обвала галереи, когда жизнь моя могла внезапно прерваться, вдова воспрянула в крови моей и стала звать меня, словно дикий зверь, повелительно и жалобно. «Иди ко мне, иди! Жизнь коротка, как вспышка молнии! Иди же скорей! Иди! Иди, чтобы успеть!» Я знал, что это был Мара, дух лукавого в женском теле со стройными бедрами. Примечание. Мара – демон буддийской религии, своего рода соответствие сатаны Ветхого Завета, олицетворение стремления к жизни и наслаждениям, которые вводят человека в заблуждение посредством призрачных явлений и тем самым губят его душу, для которой таким образом становится невозможным истинное познание. Царство Мары – смерть и наслаждение. Я боролся, сидел и писал Будду, как дикари в пещерах изображали с помощью острого камня или красок, бродящих вокруг голодных зверей. Они тоже боролись, изображая зверей, чтобы пригвоздить их к скале, чтобы те не набросились на них и не сожрали. С того дня, как жизнь моя подверглась смертельной опасности, вдова воздушной тенью вошла в мое одиночество и манила меня колыханием бедер. Днем у меня были силы, разум бодрствовал и мог прогонять ее. Я писал, в каком образе пришло к Будде искушение, как оно нарядилось женщиной, опустившей на бедра его свои твердые вздернутые груди. Но Будда понял опасность, собрал свои внутренние силы и отразил искушение. И я тоже отражал искушение вместе с ним. Я писал, и с каждой фразой мне становилось легче. Я набирался сил, чувствовал, как искушение бежит, гонимое всемогущим заклинанием словом. Днем я сражался со всей отвагой, на которую только был способен. А ночью, когда разум мой слагал оружие, врата души моей отворялись, и входила вдова. Утром я просыпался в изнеможении, побежденный, и снова начинался бой. Иногда я поднимал голову, после полудня свет отступал, внезапно наступала темнота. Дни становились короче, близилось Рождество, а я наблюдал эту вечную борьбу в воздухе и говорил: «Я не одинок, великая сила, свет тоже борется, терпит поражение, одерживает победы и не впадает в отчаяние. Вместе с ним я и одержу победу». Казалось, что это придавало мне сил, что я тоже следовал великому вселенскому ритму, борясь со вдовой. В это тело, думалось мне, вошла коварная материя, чтобы сладостно повелевать и погасить пылающее во мне свободное пламя. Я говорил: «Бог есть великая сила, преобразующая материю в дух. Каждый человек носит в себе частицу этого божественного вихря, благодаря которому ему и удается преобразовывать хлеб, воду и мясо в мысль и действие». «Прав, Зорбас, скажи, во что ты преобразовываешь съеденную пищу, и я скажу, кто ты». Это мощное желание плоти я и попытался преобразовать тогда в Будду. «О чем ты думаешь? Вид у тебя удрученный, хозяин», — сказал как-то вечером накануне Рождества Зорбас, поняв, с каким демоном я борюсь. Я сделал вид, что не слышу, но отделаться от Зорбаса было нелегко. «Ты молод, хозяин», — сказал он, и голос его зазвучал вдруг горестно и рассерженно. «Ты молод, крепок, ешь и пьешь вдоволь, дышишь чистым воздухом, все копишь и копишь силы, а тратить ты их на что будешь? Спишь ты один, жаль твоей силы. Ну же, давай прямо сегодня, не теряя зря времени. Мир прост, хозяин, сколько еще раз повторять тебе? Незачем его усложнять. Я листал рукопись Будды, слушал Зорбаса и знал, что слова его могут повести по широкому проторенному пути. Это тоже был голос Мары, голос разума, лукавого совратителя. Я молча слушал, решив оказать сопротивление. Медленно листал рукопись и насвистывал, чтобы скрыть волнение. Но Зорбас, видя, что я молчу, распалялся все больше. «Сегодня рождественская ночь. Отправляйся скорее повидать ее, пока она не ушла в церковь. Сегодня Христос рождается, хозяин. Так и ты тоже сотвори чудо!» Я поднялся и раздраженно сказал. «Довольно, Зорбас. У каждого человека своя доля, как и у каждого дерева. Ты еще не бронил смоковницу за то, что на ней растут черешни? Так что помолчи лучше. Скоро полночь, пойдем в церковь, посмотрим, как рождается Христос». Зорбас напялил себе на голову зимнюю шапку. «Хорошо», — сказал он уже усталым голосом, — «пошли. Только знай, что Бог был бы намного более доволен, если бы ты отправился сегодня к вдове, словно архангел Гавриил. Если бы Бог встал на твой путь, он никогда не зашел бы к Марии и не родился Христос. Если бы меня спросили, каков путь Божий, я бы ответил: тот, что ведет к Марии. Мария — это вдова». Он замолчал, ожидая ответа, но тщетно. Затем Зорбас резко отворил дверь, мы вышли наружу, и он яростно ударил тростью о гальку. «Да-да», — упрямо повторил он, — «Мария — это вдова». «Пошли», — сказал я, — «не кричи». Мы быстро шли сквозь зимнюю ночь. Небо было совсем чистым, крупные звезды сияли, словно низко нависшие клочья огня. Мы шли вдоль берега, и ночь казалась убитым зверем, лежащим у самого моря. «С этой ночи, — подумал я, — теснимый зимой свет снова начинает возрастать. Словно он тоже рождается сегодня вместе с милым божественным младенцем». Все сельчане забились в теплый благоуханный улей. В церковь. Впереди мужчины, позади, скрестив руки на груди, женщины. Отец Стефан, высокий, сухопарый, возбужденный 40-дневным постом, в золотом облачении быстро ходил широкими шагами туда-сюда, размахивая курильницей, восклицал, спеша увидеть, как рождается Христос, чтобы отправиться затем домой и наброситься на густой мясной суп, на колбасы и копченое мясо. Если бы говорили «сегодня рождается свет», сердце человеческое не исполнялось бы желания, а идея не становилась бы сказкой и не захватывала бы мир. Это бы оставалось обычным явлением природы, которое не возбуждает фантазию, то есть душу нашу. Но свет, рождающийся в самый разгар зимы, стал младенцем, младенцем Богом, которого вот уже 20 веков держит у груди и кормит душа. Вскоре после полуночи обряд подошел к концу. Христос родился, голодные сельчане радостно поспешили домой, чтобы поесть и всем брюхом почувствовать таинство воплощения. Брюхо – надежная основа. Первонаперво хлеб, вино и мясо, без этого Бога нет. Теперь звезды сияли огромные, как ангелы. Созвездие Иордана переливалось через небо от края до края. Зеленая звезда повисла над нами, словно изумруд. Я вздохнул. «Веришь ли ты, хозяин, что Бог стал человеком и родился в хлеву? Веришь или только людей обманываешь?» «Трудный вопрос, Зорбас. И верю, и не верю. А ты?» «Клянусь верой, и я этого не понимаю. Что тут скажешь? Как был я еще мальцом, бабушка рассказывала мне сказки. Я в них совсем не верил, но дрожал весь от наслаждения, смеялся и плакал, будто в самом деле верил. А как появилась у меня борода, я все эти сказки оставил и стал над ними насмехаться. Но вот теперь, уже на старости лет, я, хозяин, впал в детство и снова начинаю верить. Чудная вещь, человек!» Мы направлялись к мадам Артанс. Спешили, словно голодные лошади. «Ловки, святые отцы!» — сказал Зорбас. «За брюхо тебя держат. Разве от них уйдешь? Не ешь мясо 40 дней, пост. А почему? Чтобы возжелать мясо. Вот мошенники, все трюки знают. Он зашагал быстрее. Поторапливайся, хозяин, индейка уже что надо. Когда мы вошли в комнатку нашей хозяйки с двухспальной кроватью, стол был уже убран белой скатертью, индейка дымилась, лежа навзничь и раздвинув ноги, а от разогретого мангала шло необычайно приятное тепло. Мадам Артанс накрутила букли и нарядилась в длинное, выцветшее розовое платье с широкими рукавами и поистрепавшимися кружевами. Ее морщинистую шею украшала на сей раз широкая в два пальца желтая лента, а подмышки были надушены цветочной эссенцией. «Как совершенно согласованы между собой все явления на Земле», — подумал я, — «и насколько сама Земля согласована с сердцем человеческим». Вот эта старая шансонетка, столько всего повидавшая на своем веку, а теперь заброшенная на здешние пустынные берега, сумела собрать в своей убогой комнате всю святую заботу, теплоту и хозяйственность, присущие женщине. Заботливая и щедро приготовленная еда, горящий мангал, разобранное украшениями и знаменами тела, запах цветочной эссенции – все эти малые, столь человеческие телесные радости, как просто и быстро были преобразованы они в великое ликование души. В какое-то мгновение на глазах у меня даже выступили слезы. Мне показалось, что в эту великую ночь на берегу моря я не был совершенно одинок. Я был окружен торопливой заботой женского существа, необычайная преданность, нежность и терпение которого – олицетворяли для меня мать, сестру, жену. И я, считавший, что не нуждаюсь ни в чем, почувствовал вдруг, что нуждаюсь во всем. Зорбас, должно быть, тоже почувствовал то же сладостное волнение, потому что, едва мы вошли, он бросился к нашей разубранной знаменами тысячемужней старухе и сжал ее в объятиях. «Христос родился!» — воскликнул Зорбас. «Радуйся, женское племя!» Затем он, смеясь, повернулся ко мне. «Видал, хозяин, какое лукавое создание женщина? Даже Бога и того сумела вокруг пальца обвести!» Мы расположились за столом, набросились на еду, выпили вина. Брюхо натешилось, сердце затрепетало. Зорбас снова разошелся. «Ешь и пей!» — то и дело кричал он мне. «Ешь и пей, хозяин!» Подними себе настроение и спой и ты тоже. Как пастухи, слава вышних, Христос родился, это тебе не шутка. Затяни аманы, да так, чтобы Бог услышал, чтобы и он тоже, бедняга, порадовался. Довольно ему получать от нас одни огорчения. Он был уже в настроении, разошелся. «Слышишь, Соломон, премудрый бумагоморатель, что тут судить дорядить, родился, не родился?» Родился, и нечего глупить. «Если поглядеть в микроскоп на воду, которую мы пьем, — сказал мне как-то один инженер, — то видно, что вода полна червяков, да таких крохотных, что простым глазом и не увидишь. Как увидишь червяков, так и пить не станешь, а не станешь пить, помрешь от жажды. Так что разбей лучше микроскоп, хозяин. Разбей, негодный, и сразу же червяки исчезнут, а ты напьешься воды и утолишь жажду». Повернувшись к нашей расфуфыренной подруге, Зорбас поднял полный стакан и провозгласил. «Этот бокал я пью в твою честь, о дева-соратница! В жизни моей повидал я множество корабельных статуй. Пригвожденные к носу корабля возносят они свои груди, а щеки и губы их выкрашены в ярко-красный цвет. Они сплавали все моря, побывали во всех портах. А когда корабли стали развалюхами, их вытащили на берег и пристроили под конец жизни к стенке какой-нибудь кофейни, куда ходят пить капитаны. Ныне, госпожа капитанша, зрю я тебя на этих берегах. Теперь, когда я вдоволь поел и выпил, ты кажешься мне статуей большого корабля. А я твоя последняя пристань. Бабулина, я кофейня, в которую ходят пить капитаны. Приди же и прильни ко мне своими парусами». «В твою честь пью я этот бокал, о моя русалка!» Мадам Эртанс расплакалась от избытка чувств и прильнула к плечу Зорбаса. «Вот увидишь, еще придется расплачиваться за доброе слово», — прошептал мне на ухо Зорбас. «Не отпустит меня сегодня негодница! Ах, как мне их жаль, несчастных! Как их жаль!» «Христос родился!» — крикнул он затем своей русалке. «За нас!» Перекинув свой локоть за локоть мадам на брудершафт, Зорбас осушил вместе с ней залпом стакан, а затем они умиленно посмотрели друг на друга. Уже близился рассвет, когда я ушел сам из теплой комнатки и отправился в обратный путь. Село уже наелось и напилось вдоволь, и теперь спало, затворив окна и двери под огромными зимними звездами. Было холодно, море шумело, звезда Венеры кокетливо повисла на востоке, танцуя и играя. Я шел вдоль берега, играя с волнами. Они бросались, стараясь окатить меня, а я убегал, был счастлив и говорил. Вот это и есть подлинное счастье. Не требовать ничего и не работать по-скотски, словно требуя всего. Жить вдали от людей, любить их и не нуждаться в них. А на Рождество поесть и выпить всласть... А затем уйти в одиночестве от всех приманок, видеть над собой звезды, слева землю, справа море, а затем вдруг почувствовать всем сердцем, что жизнь совершила свой последний подвиг и стала сказкой. Дни шли чередой друг за другом. Я старался стойко держаться, кричал и играл, но где-то там, в самом сердце моем, была печаль. В течение всей той праздничной недели приходили воспоминания. В душе моей звучала музыка и являлись дорогие мне люди. Я снова почувствовал, насколько верна прадавняя сказка, согласно которой сердце человеческое — яма с кровью, к которой припадают любимые нами мертвецы, и, испив крови, оживают. И чем больше мы их любим, тем больше нашей крови они пьют. Было это накануне Нового года. Шумная ватага сельских ребятишек с большим бумажным кораблем подошла ко входу в наш барак и принялась каледовать. Святой Василий, тоже ученый с бумагой и чернильницей, отправился из Кесарии, чтобы прибыть к лазурным берегам Крита и спеть словословие Зорбасу, мне и несуществующей госпоже Вельможной. Примечание. Святой Василий – святой, приносящий подарки на Новый год, греческое соответствие Деда Мороза. Я все слушал, слушал и молчал. Чувствовал, как падает, словно лист из дерева, год из сердца моего. А я делаю еще один шаг к черной яме. «Что с тобой, хозяин?» – спросил Зорбас, который пел вместе с детворой, ударяя в бубен. «Да что же это с тобой?» «Ты побледнел и постарел, хозяин, а я сегодня словно опять мальцом стал. Снова рождаюсь на свет, как Христос. Как это он возрождается каждый год? Вот и я так». Я прилег на кровать и закрыл глаза. Сердце мое было в тот день растревожено, и говорить не хотелось. Не спалось, словно в ту ночь предстояло отчитаться за мои дела, и вся моя жизнь предстала передо мной в спешке, бессвязная, в неопределенности, словно сон, и в отчаянии смотрел я на нее. Словно пушистое облако, на которое налетают высоко в небе ветры, жизнь моя изменялась, уплотнялась, рассеиваясь, снова уплотняясь и приобретая различные формы — лебедя, собаки, демона, скорпиона, золотого павлина, обезьяны. Облако все более рассеивалось и развеивалось, все из радуги и воздуха. Все вопросы, поставленные мной перед жизнью, не только остались без ответа, но стали еще более сложными и суровыми, а самые великие надежды мои тоже потерпели крах в благоразумии. Светало, я не открывал глаз, пытаясь собрать свою волю, чтобы преодолеть затвердевшую кору мозга и попасть в то грозное мрачное русло, которое соединяет каждую каплю человеческой крови с Великим океаном. Я спешил разорвать одежды и увидеть, что несет мне этот Новый год. «Доброе утро, хозяин! С Новым годом!» Голос Зорбаса неожиданно вернул меня снова на землю. Открыв глаза, я успел заметить, как Зорбас разбил о порог барака крупный плод граната. Освежающие рубины долетели до кровати, я собрал несколько, положил в рот и почувствовал их свежесть. «Желаю много денег, хозяин, доброго настроения и чтобы красивые девушки похищали нас!» — радостно воскликнул Зорбас. Он умылся, побрился, принарядился, надел штаны из зеленого сукна, серый войлочный пиджак, полушубок из наполовину выленившего козьего меха, русскую каракульевую шапку и подкрутил усы. «Пойду, хозяин, поприсутствую в церкви, как представитель компании», — сказал он. «Для угля будет хуже, если нас примут за масонов. А я от этого ничего не теряю и время скоротаю». Он слегка наклонил голову, подмигнул и тихо сказал. «Может быть, и вдова там будет». Бог, интересы компании и вдова неразрывно слились воедино в мыслях Зорбаса. Я услышал его легкие удаляющиеся шаги и вскочил. Волшебство исчезло, душа снова оказалась запертой в темнице из плоти. Я оделся и пошел прогуляться вдоль берега. Шел я быстро, радуясь, словно избавившись от какой-то опасности или от греха. Святотатством показалось мне вдруг утреннее желание подглядеть и увидеть еще не родившееся будущее. Вспомнилось, как однажды утром мне посчастливилось увидеть на сосне кокон бабочки в ту минуту, когда пребывающая внутри душа разрывала оболочку, собираясь выйти на свет. Примечание. В греческих народных верованиях, начиная с античности, бабочка являлась воплощением души. Я ждал, но бабочка медлила, а я спешил. Тогда я склонился над коконом и принялся согревать его своим дыханием. Я нетерпеливо согревал его, и вот чудо начало совершаться у меня на глазах в более быстром ритме, чем это происходит в природе. Наконец кокон раскрылся, и бабочка появилась на свет. Никогда не забуду охватившего меня ужаса. Крылышки ее остались темными, нерасправленными. Бабочка содрогалась всем тельцем, пытаясь расправить их, но так и не смогла. Я тоже пытался помочь ей своим дыханием, но тщетно. Ей нужно было терпеливо созревать и расправлять крылышки под солнцем, а теперь было уже слишком поздно. Дыхание мое заставило бабочку родиться предчасно, морщинистой и недозревшей. Она появилась на свет до надлежащего срока, отчаянно трепыхалась и вскоре умерла у меня на ладони. Легкий, как пушинка, трупик бабочки, пожалуй, самое тяжкое, что лежит у меня на совести. И вот теперь я необычайно ясно осознал, что ускорять вечные законы – смертный грех. Нужно с верой следовать вечному ритму. Я присел на скале, чтобы не спеша усвоить эту появившуюся на Новый год мысль. О, если бы мне удалось в новом году так вот без истеричной спешки задать нужный ритм моей жизни, говорил я себе. Если бы эта маленькая бабочка, которую я убил, поспешив воскресить ее, если бы эта бабочка всегда летала передо мной, указывая путь... Эта преждевременно умершая бабочка помогла бы своей сестрице, душе человеческой, не спешить и успеть расправить свои крылышки в медленном ритме.